Сейди. Стою в спальне и роюсь в ящиках в поисках чистой пижамы на замену той, что на мне. Надо принять душ. Ноги болят и все в синяках, но это мелочи. Есть проблемы поважнее. Ощущение, будто все это происходит не со мной, а с кем-то другим. Внезапно понимаю, каким-то шестым чувством, холодком в позвоночнике, что я в комнате не одна и резко поворачиваюсь. Отто зашел без стука. Только что его не было, и вот он уже стоит здесь. От его внезапного появления я подпрыгиваю и хватаюсь за сердце. Поворачиваюсь к нему лицом. Теперь сын действительно выглядит больным. Он не врал, кашляет в ладонь, взгляд пустой, затуманенный. Вспоминаю последний наш разговор. Тогда сын обвинил меня, что я сунула нож ему в рюкзак. Если та полицейская говорит правду... Значит, нож в рюкзак сунула не я, а какая-то часть моей личности, известная под именем Камилла. Меня охватывает чувство вины. Отто не убийца. Это я вполне могу оказаться убийцей. «Ты где была?» Отто снова кашляет, теперь он хрипит. Уилл не объяснил детям, куда я делась, не сказал, что я не вернусь домой. Сколько еще он выжидал бы? Как объяснил бы им, что меня арестовала полиция? И что ответил бы на вопрос «почему?», что их мать — убийца. «Ты просто взяла и ушла», — недовольно говорит Тотто. Вижу, в нем еще осталось что-то детское. Он боялся и паниковал, потому что нигде не мог меня найти. У меня были кое-какие дела. «Я думал, ты дома. Не знал, что ты ушла, пока не увидел снаружи папу». «Ты видел, как он пришел домой вместе с Тейтом?» Представляю, как маленький седан Уилла продирается через сугробы. Точнее, совсем не представляю, как ему это удалось. Но Отто отвечает «нет». Он видел отца до того, как Тейт вернулся домой. Сын говорит, что вскоре после нашего разговора в гостиной он передумал и решил все-таки съесть тост. Проголодался. Пошел на кухню, но меня там не было. Выглянул в окно и мельком увидел, как Уилл пробирается по заметенному двору. Отто ошибается. Он видел на заднем дворе меня, а не Уилла. Это была я, поправляю его. Пыталась загнать собак в дом. О ноже я умалчиваю. Теперь мне ясно, что произошло тогда в Чикаго. Видимо, Камилла сунула нож в рюкзак Отто. Ночные события, когда я, сидя на пожарной лестнице, убедила его зарезать одноклассников, вовсе не привиделись сыну. С его точки зрения, все это чистая правда. Ведь я действительно была там. Эти жутковатые рисунки и странные куклы — дело рук не Отто, а опять-таки моих. «Нет, там был папа», — Отто качает головой. Мои руки начинают трястись, ладони вспотели. Вытираю их о пижамные штаны и переспрашиваю сына. «Я же говорю, на заднем дворе был папа», — повторяет он. «Работал лопатой». «Ты точно уверен, что это был твой отец?» «Ну, естественно». Отто начинает раздражать мои вопросы. «Я знаю, как он выглядит». «Да, конечно». У меня начинает кружиться голова. Дыхание перехватывает. «Но ты уверен, что видел на заднем дворе именно его?» Я благодарна сыну за то, что он не отказывается говорить со мной. Даже удивительно, учитывая то, что случилось сегодня утром. Вспоминаю его слова «никогда тебя не прощу». Из чего бы ему прощать? Я и сама никогда себя не прощу за то, что натворила. Отто кивает. «Уверен», — громко отвечает он. Уилл разгребал лопатой газон? Зачем кому-то очищать от снега траву? И тут я понимаю, что Уилл ничего не расчищал. Он искал в снегу нож. Но откуда он знал о ноже? Я сказала об этом только офицеру Бергу. Ответ потрясает меня до глубины души. Уилл мог знать о ноже только в одном случае, если сам закопал его там.